Не помню. Жора и Тоди помнят. Послушай, ты для того и ездил к моему отцу, чтобы поговорить о грибах? Еще один вопрос, Тони. Ты хотел жениться на Красе? Ты что, забыл? Она просила тебя быть посаженным отцом. Я не стал оспаривать его ответы, которые звучали чересчур категорично. Надо было поскорее прижать его и расспросить, пока он не опомнился и не убежал. «Ты плохо пришил пуговицу», — сказал я. «Обе пуговицы на его пиджаке были пришиты хорошо». Но Тони ухватил первую и дернул ее, показать мне, что она хорошо пришита. Потом ответил, злясь и недоумевая. «Чего это ты?» «Мне показалось, она плохо пришита». «Ну и что?» Пока он ждал ответа, я сделал маневр. «Скажи, отчего у тебя ладони такие крепкие?» «Карате?» Тони сжал кулаки и спрятал их за спину, но вовремя овладел собой. «А это еще что за намек?» — спросил он, и почти непринужденно, сунув руки в карманы, засмеялся. «Когда Краси уговаривала меня стать посаженным, ты уже принимал у себя дома Розу Младенчеву. Твоя хозяйка рассказала». «Значит, и с хозяйкой успел побеседовать?» «Я говорил со всеми, кто мог рассказать что-нибудь о тебе, в том числе с твоими приятельницами, которые пока еще живы». «Послушай, товарищ Хантов, это что, допрос?» «Обычная беседа. Нечто вроде выяснения отношений между людьми, которые не слишком знакомы. Так были раза два в одной компании». Он стоял передо мной, опустив голову, и смотрел из-под лобья, совсем как на своих детских фотографиях. «Если это обычная беседа, я не обязан выслушивать твои идиотские намеки. Привет!» Он круто повернулся и пошел от меня в сторону, не разбирая дороги. Сухая листва шуршала под его шагами. Вечером я зашел в редакцию к Грише Вранчеву. Как обычно, он сидел за своим столом, на котором все было в таком беспорядке, что я каждый раз удивлялся, как там вообще можно что-нибудь найти. Гриша читал газету. Не подняв головы, не взглянув, кто вошел, он кивком указал мне на кресло. И только дочитав что-то, не знаю, статью или только абзац какой-то, проговорил. «А, это ты? А я было думал, что кто-то из коллег». «Вот проходил мимо, решил зайти». «Может, он и заметил, что в последнее время наши встречи участились, но ничего по этому поводу не сказал. Верно, был под впечатлением только что прочитанного». Постучав согнутым указательным пальцем по газете, Гриша сообщил: «Очерк Тони Харланова. Вчера написал. За какой-то час. С утра мне сегодня звонки, человек 10. Один важнее другого. Все по этой проблеме». «И что за проблема?» «Страх». Я недоуменно ждал разъяснений. «Неужто вправду не сечешь?» «Не секу». «Психологическая проблема», — вздохнул Гриша. «Не будучи специалистом, он поставил такие вопросики, что некоторые знатоки прям-таки за головы схватились. Короче, в каждом из нас живет страх. Страх за себя и страх за других. Страх, который парализует личность. И страх, вызывающий ее энергию. Страх за вчера. Страх перед завтрашним днем. Аспекты, аспекты. Тут целое море аспектов». Он прочел бы мне целую лекцию, если бы я его не прервал.